Книга третья. Карма сором собака. Глава 11. Лаура захлопнула входную дверь и вдруг поняла, что Анна ушла без альбома для рисования. Она улыбнулась, мысленно перестраивая распорядок дня, чтобы выкроить время и занести дочери в школу альбом. Вода для чая должна была уже закипеть, поэтому она поторопилась на кухню и оказалась там вовремя, услышав характерный шум бурлящей воды, перешедшей точку кипения. Она выключила газ и открыла коробочку, в которой хранила чай. «Какой выбрать?» – спросила она себя, рассматривая бумажные пакетики всевозможных цветов и размеров, заботливо уложенные в два ряда. Лаура выглянула в широкое окно, выходящее в сад, и решила, что сегодня выберет грезы – смесь черного чая, мяты и корицы. Ей нравилось открывать для себя богатство вкусов различных смесей. Погружая чайный пакетик в чашку с горячей водой, она вспоминала заведения, в которых никогда не была. Но они, тем не менее, были для нее волшебным местом, куда устремлялись ее мечты. Чайные районы Альбаесин в Гранаде. Лаура узнала об их существовании от Клаудии 5 или 6 лет тому назад. Именно тогда пациентка Лауры вернулась из продолжительной поездки по Испании, и первые 3 сеанса делились впечатлениями от андалузской ночной жизни и чайных заведений. Описания были такими яркими, как будто Лаура сама там побывала. Она помешала ложечкой напиток, поднесла чашку к носу, закрыла глаза и глубоко вдохнула. От бульвара Мос-Тристес по старинным улочкам Альбаесина она мысленно прошла по площади Сан-Николас, пристально посмотрела на башни Альгамбры, а затем затерялась между домиками с белыми стенами древнего района Морерия. Крошечные заведения, каждый чуть больше киоск, предлагали своим посетителям пьянящую смесь марокконской музыки, пряных запахов и чужеродных диковинных вещей. Занавески с арабской вязью скрывали неудобные столы, за которыми всей семьей можно было попробовать несчетное количество сортов чая в стаканчиках, испечренных золотыми узорами, и почти игрушечных чайничках из чеканной бронзы. Она столько раз проделала этот путь в беседах с Клаудией, что, встретившись с Фредди в Клинленде, смогла поддержать разговор о мавританском районе Гранады, как будто они вместе прошли по каждой улочке и побывали в Марракеше. Лучший, в этом они были единодушны, чайный. Воспоминания о Фредди вернули ее к книге. Она должна еще выяснить список литературы. Потребовалось немалое усилие, чтобы не поддаться соблазну, не вскочить с чашкой в руках и поспешить за письменный стол. Годами она работала над тем, чтобы не распыляться, не пытаться делать сразу 2 дела, особенно когда основное занятие приносило удовольствие. Поэтому она спокойно допила свой чай и лишь после этого отправилась изучать свою библиотеку. Лаура медленно оглядела стеллажи из темного дерева, занимающие пространство комнаты от пола до потолка. Впервые она поняла, что почти все книги, которые обитали в этой комнате, были посвящены одной и той же тематике. Исключение составляли 6 или 7 романов и несколько сборников рассказов. Полки были заполнены сотнями трактатов, учебников, заметок по психотерапии и психологии отношений людей в паре. Книги на английском, французском, испанском, португальском языках. Во многих из них повторялись одни и те же идеи, не опасаясь обвинений в плагиате. Некоторые же вступали в открытое непримиримое противостояние. Лаура принялась доставать книги с полок, складывая их в стопку на письменном столе. Когда башня начала раскачиваться из стороны в сторону, угрожая падением, Лаура начала возведение 2-й Вавилонской башни, а потом 3-й между 2 других, в которую попали по большей части отвергаемые ей труды. Затем она устроилась в кожаном кресле и стала просматривать книги. Одну за другой она доставала их из стопки, гладила, открывала наугад и читала несколько первых попавшихся на глаза абзацев. Каждая фраза воскрешала в ее памяти мгновения личной и профессиональной жизни, целые этапы, в течение которых она искала в этих самых книгах излечение от душевной боли или пищу для вдохновения. Из рабочих поездок она возвращалась с чемоданами, набитыми последними публикациями, собранными буклетами, ксерокопиями публикаций и, конечно, своими собственными заметками с семинаров. во время которых всегда старалась зафиксировать каждое слово учителей, как она их называла, так искусно подобранное для каждого понятия, занятия или исследования. К полудню на письменном столе осталось всего лишь около 20 книг. Остальные заняли свое прежнее место в шкафах. Лаура отправилась в спальню, чтобы надеть кроссовки и форму для занятий аэробикой. Затем положила альбом для рисования в рюкзак и вышла на прогулку. Если немного ускорить шаг, она как раз успеет к концу урока, чтобы съесть салат с Анной в школьной столовой. Интересно, где же сейчас Фредди? В Испании, Уругвае, Чили. Она всегда завидовала образу жизни Альфреда. Когда угодно и только потому, что ему так захотелось, он мог сесть на самолет, в автомобиль или на корабль и отправиться в путешествие. Обычно Лаура связывала такое поведение с чертой характера, которую наблюдала во многих мужчинах. Желание сохранить свое независимое пространство делало их полностью зависимыми. Что станет со всей его мобильностью, если однажды Кармен решит, что не хочет больше сидеть дома, что сыта по горло семьей и детьми? Это произойдет, если однажды она наотрез откажется брать на себя заботы по оплате налогов, ремонту квартиры или машины и так далее. Альфредо Дайей был признанным специалистом во всем Буэнос-Айресе и за его пределами. Но достигли бы он всего этого без Кармен? Лаура была убеждена, что нет. Как и все мужчины, Фредди платил жене той расплывчатой, эфемерной благодарностью, которая для любой женщины является ничтожной. А любому человеку с чувством достоинства так и вовсе кажется откровенно унизительной. Судя по всему, что-то изменилось, и Кармен, скорее всего, решила не возвращаться в университет. Только сейчас Лаура задалась вопросом, не это ли способствовало изменению отношений Фредди к ней? Этот почти обольщающий тон его последних писем наверняка связан с Кармен. Но если оставить в покое происходящее в семье Фредди, что происходило с ней самой в связи с этой ситуацией? После развода с Карлосом Лаура считала, что этап поиска партнера для нее подошел к концу. Ее первый брак с Эмилио обернулся катастрофой, и после длинной черной полосы она вернулась к жизни, убежденная, что должна найти кого-то диаметрально противоположного ее первому мужу. Так она влюбилась в Карлоса. Через 3 недели после знакомства они решили жить вместе, а еще через 3 недели Лаура уже знала, что между ее новым супругом и Эмилио не было больших различий, хотя результаты совместной жизни были заметно лучше. Наверное, она чему-то научилась. Через некоторое время она узнала, что ее история мало чем отличается от опыта людей, вступающих в повторный брак. Второй супруг оказывается примерно таким же, как и первый. Он, собственно, должен сыграть ту же роль в нашей жизни. Только изменение нашего подхода к отношениям может заставить нас проснуться. Лаура вспомнила удивительную по глубине мысли фразу Гурджиева. «Чтобы быть по-настоящему живым, ты должен заново родиться, а до этого снова умереть, а еще раньше проснуться». Ее развод с Карлосом был своего рода венцом чудесных отношений. Плодами их брака стали 2 детей и личное развитие каждого. Это было взрослое решение взрослых людей, которые решили жить отдельно. Это 100 раз проговаривалось, неоднократно обсуждалось. Супруги дали себе время, чтобы использовать все возможности и исчерпать все ресурсы. Все прошло так душевно, что иногда она спрашивала себя, не пошла ли в своем намерении развестись во второй раз слишком далеко. Если бы не разное место проживания и отсутствие секса, их отношения с Карлосом могли заставить завистливо ахнуть подруг и соседок, которые до сих пор изумленно шпионили из окон за визитами отца к детям. Лаура пришла к выводу, что если не сумела наладить счастливую семейную жизнь с Карлосом, которого любила и уважала, то без сомнения не сможет это сделать ни с кем. Вероятно, по этой причине она не задумывалась о новых серьезных отношениях, даже на миг. В ее жизни было место немногим мимолетным, приятным встречам, всплеском ее женственности, способности наслаждаться, получать удовольствие от собственного тела и контакта с телом мужчин, который она всегда отмечала как праздник своей сексуальности.